Как найти хорошего врача? Когда у человека возникают проблемы со здоровьем, он, как правило, обращается к врачу или к традиционному целителю. Каждый надеется встретить квалифицированного, хорошего врача, настоящего мастера своего дела, но это не так просто, как кажется. Чтобы найти хорошего специалиста, сначала нужно понять, как устроен мир врачей. Кто поступает в медицинские университеты? Студенты с искренним альтруизмом, мечтающие лечить бедных и больных пациентов? Отнюдь. В медицинские университеты идут студенты с высокими оценками по всем предметам. Среди них много замкнутых и робких, типичных прилежных отличников. Основная причина, по которой они выбирают медицинский факультет, заключается в том, что профессия врача хорошо оплачивается, вызывает зависть окружающих и обеспечивает относительно стабильный социальный статус. На самом деле крайне мало студентов поступают в медицинские вузы, желая помогать другим. Однако осуждать их за это нельзя, ведь профессия врача, как и любая другая, это способ зарабатывать на жизнь. Итак, как выглядит экзамен на получение медицинской лицензии? Это экзамен, полностью основанный на теории. Студенты выпускных курсов медицинских вузов создают учебные группы и готовятся к предполагаемым вопросам. Этот период обучения настолько физически изнурителен, что времени на самостоятельное чтение остается крайне мало. После завершения обучения зарплата дежурного врача в отделении скорой помощи составляет 3-4 миллиона вон в месяц, если повезет. В таких популярных специальностях, как офтальмология, пластическая хирургия, дерматология, урология, оториноларингология и семейная медицина, специалисты в возрасте 30-35 лет, работающие в качестве наемных врачей, могут зарабатывать до 100 миллионов вон в год при наличии связей с определенными фондами. Однако чаще всего их зарплата ниже. Эти специальности отличаются тем, что рабочая нагрузка там не такая высокая, как в других, и дежурить 24 часа в сутки не требуется. Но для владельца клиники врач в возрасте становится более затратным, чем молодой специалист, что создает потенциальную основу для конфликтов. Тем не менее, такие специальности проще всего освоить для самостоятельной практики. Поэтому выпускники медицинских вузов активно борются за места в этих направлениях. Но так как количество мест ограничено, конкуренция очень высокая. Зарплата специалистов в популярных медицинских областях выше, чем в других, поскольку врачи могут уйти в частную практику, если не получают достойной оплаты. Особенно это актуально при низких банковских ставках, когда соблазн открыть свою клинику велик. Однако, к примеру, в хирургии ситуация иная. Хотя рабочая нагрузка там высока и желающих работать немного, зарплаты хирургов не самые высокие. Это объясняется сложностью самостоятельной практики. Знаменитый хирург в возрасте 50 лет может зарабатывать максимум 100-200 миллионов вон в год. Когда человек заболевает, он обращается к врачу. Однако найти действительно квалифицированного специалиста задача непростая. Особенно это касается врачей, открывающих собственную практику, ведь для этого требуется значительное количество средств. Стоимость медицинского оборудования в зависимости от специализации может быть крайне высокой. Аренда помещений в местах с выгодным расположением также обходится дорого, и к тому же рынок уже насыщен более опытными врачами, что создает дополнительные барьеры для входа. Кроме того, молодые врачи, как правило, имеют слабое представление о нюансах, связанных с арендой или покупкой недвижимости, а также с оформлением интерьера клиники. Не менее важным является социальное давление. Профессия врача воспринимается как престижная, поэтому на поддержание имиджа уходит немало денег. С другой стороны, врачи считают, что их экономические, временные и психологические вложения должны окупиться, что рождает завышенные ожидания по доходам. Многие из них начинают карьеру с уже существенными долгами, взятыми на обучение и проживание. Даже имея высокую зарплату, они продолжают погашать кредиты. При открытии собственной практики эти долги могут возрасти до пугающих размеров. В итоге врачи оказываются в положении, когда им необходимо как можно быстрее рассчитаться с долгами, а значит, неизбежно приходится искать способы увеличения дохода за счет пациентов. Так появляются ситуации, Когда пациентов заставляют приходить на прием ежедневно, хотя можно было бы выдать лекарство сразу на неделю. Кроме того, рекомендуются профилактические меры, которые в реальности не требуются. Кроме того, некоторые врачи подают фиктивные счета в Национальную страховую службу здоровья и перепродают медицинское оборудование, приобретенное через лизинговые компании. В таких условиях слепо доверять врачам может быть опасно. Более того, многие врачи требуют от пациентов подписывать перед операцией отказ от любых претензий в случае ошибки. Проще говоря, даже если врач ошибется, пациент не сможет требовать компенсации, потому что ошибка была совершена неумышленно. Это похоже на ситуацию, когда вам продают некачественный товар, но оправдываются тем, что старались изо всех сил и просят заплатить полную цену. Что же делать пациенту, чтобы найти хорошего врача? На что стоит обратить внимание? Первое. Начните с оценки самого здания. Независимо от того, является оно собственностью клиники или арендуется, я не доверяю слишком роскошным учреждениям. Больницы с интерьерами, отделанными мрамором, зачастую либо необоснованно завысили расходы на строительство и теперь жалуются на убытки, либо скрывают что-то нечистое за такой роскошью. Это напрямую отражается на подходе к лечению. Интересы пациентов становятся второстепенными по сравнению с финансовыми нуждами владельца. Чем роскошнее больница, тем чаще пациентам предлагают операции. Второе. Образ врача. Если у него дорогие часы или аксессуары, это говорит о его высоких финансовых запросах. Я стараюсь избегать таких врачей, потому что они, как правило, рекомендуют всевозможные профилактические методы или ненужные процедуры. Третье. Возраст специалиста. Я не особо доверяю молодым врачам. В медицине ключевую роль играет клинический опыт, а молодой специалист, которого вы встретили, мог ни разу не сталкиваться с вашей болезнью во время практики. Сегодня многие офтальмологические клиники предлагают услуги лазерной коррекции зрения. Однако я всегда задаюсь вопросом, сколько операций выполнили эти врачи на практике и насколько они уверены в своем мастерстве. С другой стороны, врачи преклонного возраста могут испытывать трудности с освоением новых знаний. Имейте в виду, что некоторые специалисты после окончания университета практически перестают учиться. Четвертое. Задавайте много вопросов. Помните, что среди врачей немало интровертов, которых можно назвать типичными прилежными учениками. Среди тех, кого пациенты считают недружелюбными, часто встречаются настоящие профессионалы, у которых всего лишь непростой характер. Чтобы установить контакт с такими специалистами, пациенту стоит быть инициативным, начинать разговор, задавать вопросы и стимулировать врача говорить больше. Пятое. Секретные методы. Если врач утверждает, что обладает уникальным секретом лечения, будьте настороже. Чаще всего это уловка. Шестое. Консультации у нескольких врачей. Никогда не ограничивайтесь мнением одного специалиста, особенно если заболевание серьезное. Даже если врач работает в крупной больнице, всегда получайте мнение еще одного-двух докторов с похожим опытом. Разные врачи могут поставить разные диагнозы, и это вполне нормально. Седьмое. Альтернативная медицина. Иногда стоит выслушать мнение врача нетрадиционной медицины. Например, у моей младшей дочери в начальной школе начались сильные головные боли. После месяца обследований в крупных больницах нам сказали, что нужно идти к детскому психиатру. Тогда мы обратились к хорошо знакомому врачу нетрадиционной медицины. Его диагностика заняла 10 минут, и оказалось, что у дочери был дефицит кальция. Проблема решилась быстро. Однако не стоит полностью полагаться на нетрадиционную медицину. Иногда это может привести к ухудшению состояния. Восьмое. Нечестные практики. Некоторые клиники зарабатывают на использовании фиктивных пациентов, особенно при оформлении страховых случаев. Такие учреждения стоит избегать. Девятое. Самообразование пациента. Изучайте вашу болезнь самостоятельно. Интернет и медицинская литература могут быть полезны. Если болезнь редкая, ищите врача с опытом ее лечения, например, в крупных больницах. Десятое. Специализированные клиники. Не всегда доверяйте громким названиям клиник. Некоторые организации завышают ожидания пациентов и взимают высокие гонорары за то, что другие врачи могут сделать дешевле. Наконец, если ваши родители тяжело больны, разделяйте обязанности между членами семьи. Когда все дети ходят в больницу одновременно, они быстро выгорают. Если причина болезни не ясна, обязательно отправляйтесь в крупную больницу и старайтесь попасть на прием к наиболее опытному врачу. В таких местах часто бывает так, что врач перенаправляет пациента в другое отделение для консультации. Чтобы лучше понять лечение, стоит изучить специализированные медицинские руководства для ординаторов.